Глава 19. Отелло. Я очнулся из-за того, что затекли руки. Положение было неудобным. Я не сразу понял, что вокруг меня происходит и где я. А потом понимание происходящего накатило с пугающей ясностью. Нахожусь я в мире под названием Улей. В мире, возможно, искусственного происхождения. Да, тут можно привести контраргументы на то, что тут многое подчинено игровой логике. Отрицать нельзя. Да и вся эта география, состоящая сплошь из лоскутков, не то перенесенных, не то скопированных из различных, иногда неотличимых друг от друга, а иногда довольно разных миров мультиверсума. Все это слишком похоже на локации в какой-нибудь игре-стрелялке. Ну а содержимое споровых мешков до неприличия похоже на игровой лут, выпадающий после убийства. Дары? Только дары не вписываются в игровую логику. Или вписываются? Надо признать, что геймер из меня тот еще. Игры я, конечно, видел. Но из всего многообразия предпочитал шашки, шахматы и карты. Все остальное не было интересно изначально и просто не увлекало. Всегда предпочитал почитать книгу или посмотреть зрелищное кино. Руки затекли окончательно, и я попытался открыть глаза. Застонал. Кто-то отпустил запястье и уложил мою многострадальную тушку на землю. Правый бок прострелила боль. Наконец получилось открыть глаза. Надо мной склонилось черное лицо. «Орк, ты живой?» — спросило лицо по-английски. «Не дождешься». Еле протолкнул я слова через пересохшее горло. «Есть живун». «Сейчас». После минутного копания в рюкзаке он дал мне пластиковую бутылку с мутной жидкостью. Поправив споровый баланс, я спросил. «Отелло, что происходит? Где мы?» «Тебя подстрелили. Я сейчас тащу тебя». Вообще это объясняло его тяжелое дыхание и крупные капли пота, стекавшие по лоснящемуся черному лицу. «Зачем тащишь? Куда?» «Ты отрубился». «Остальные где?» Внутри все похолодело. «Вождь и медведь отступили», — развеял мои опасения Отелло. «Загнали наших фуру и дали по газам». «А ты?» «Я крикнул, чтобы нас не ждали. Прикрыл их и тебя пошел вытаскивать». «Хорошо», — кивнул я в ответ. «Спасибо. Дай еще живуна. Попробую сам дальше пойти». Встать получилось, но с большим трудом. Голова кружилась. Каждый шаг отдавал тупой болью в простреленном в районе печени боку. Это я еще легко отделался. В моем прежнем мире такое ранение смертельно. «Врешь, наверное», — сказал я, когда мы проковыляли 4 километра. «Знаю я вас, эфиопов. Признайся, съесть меня задумал». «Я из Сомали», — оправдался Отелло. «Мало того, что людоед, так еще и пират». «Да ты чего?» — возмутился мой собеседник, оскорбленный в лучших чувствах. «Не мельтеши», — посоветовал я. «Шутка это была». Под ногами пружинил сухой мох. Из-за туч наконец выглянуло местное светило. Но легче от этого не стало. Превозмогая слабость и жару, я сосредоточился на том, чтобы переставлять конечности. С меня градом катил пот. Тяжелое хлипкое дыхание Отелло, тащившего мой броник, каску и рюкзак, ясно говорило, что игровые условности на переносимый вес не распространяются. Нести на себе 4 единицы оружия и 200 кг в рюкзаке не получится. По положению светила было ясно, что еще 2 часа у нас имеются. Надо было где-то устраиваться на ночлег. «Отелло, я тебе в таком состоянии обуза». Лицо негра сделалось еще темней. Или это у меня в глазах потемнело от усталости? «Я тебя не брошу», — горячо возразил он. «Ты за меня дрался и 2 раза вытащил. Не проси даже». Поморщившись, я продолжил. «Да слушай, не мельтеши. Смотри». Указал ему на несколько десятков домиков, образовавших единственную улочку. Поселок стал виден с пригорка, на который мы только забрались. «Найди нормальную, более или менее целую избу. Остановимся в ней. Дальше идти не смогу. Надо отлежаться мне». «Хорошо», — устало ответил Отелло. «Как мне понять, что дом подходит?» Посмотрел на него. «Нет, не шутит». «Смотри, чтоб стекла были целые. Ну и погреб, чтоб был. Если что, там спрячемся». Мой быстроногий эфиоп, тьфу, сомалиец, сорвался с места. «И аккуратней там», — напутствовал я. «Осматривайся с осторожностью. Остерегайся зараженных». Напарник убежал. Я поковылял по направлению к поселку. В глазах то и дело темнело. Срочно требовалось принять горизонтальное положение. Иначе измученный и изможденный организм просто-напросто отключится. К текущему состоянию прибавлялась усталость, накопленная за последнее время. Надоело все. Моры, внешники, рейдеры, гнусные рожи зараженных. Даже помогавший мне все это время негр, и тот ничего, кроме тошноты, не вызывал. Похоже, манера перебегать от укрытия к укрытию в улье развивается сама собой, С одобрением заметил я, наблюдая за тем, как двигается крестник, держа автомат наготове. Перемещался от тела, словно под огнем неприятеля, штурмуя укрепрайон. Эк его проняло-то. Но лучше воспринимать улей весьма опасным местом, где можно нарваться на кого и когда угодно, чем словить пулю между глаз от почти обратившегося свежего. Зараженных видно не было, но это не добавляло радости. Спаранов мало. Моя потребность в живуне после ранения многократно возросла. Кроме того, это могло служить сигналом к тому, что тут завелся хуторянин. Это по какой-либо причине задержавшиеся на своем кластере зараженные. Хуторянами их рейдеры прозвали за то, что держатся они по необъяснимой причине за свой кластер и раз за разом возвращаются на него после перезагрузки. Съедают всех, невзирая на родственные связи с ними, а потом не отходят далеко, чтобы вновь вернуться на свой кластер и повторить все сначала. Этот цикл может повторяться бесчисленное количество раз. Деревенские дома тонули в тишине. Нет ни птиц, ни собак, ни скотины. Не урчат моторы. Только завывающий ветер хлопает одной из калиток. Я почти доковылял, когда увидел направлявшегося ко мне Отелло. «Пара ползунов!» – отмахнулся он от моего вопросительного взгляда. «Больше никого!» «Ага. Значит, около 3 недель с перезагрузки кластера прошло. Примерно столько уходит, чтобы медляк деграднул до состояния ползуна и склеил ласты от голода». «Дом нашел?» «Да». Этот домик я тоже заприметил еще с холма. Тут явно жил олигарх местного разлива. В отличие от остальных домов, представлявших собой простецкие деревянные срубы, обшитые досками, тут имелся первый этаж, аккуратно выложенный из силикатного кирпича. Сруб начинался со второго. Несколько сараев, большой огород и гараж за забором из новенького штакетника дополнили впечатление от внутреннего убранства выбранного нами дома. Но внутри оказалось не столь богато, сколько аскетично. Невооруженным глазом было видно, что деньги у хозяина водились, но он не считал нужным необдуманно их тратить. Кованые решетки и перила, хороший ремонт. Мебель дорогая, но ее необходимый минимум. Обои на стенах отсутствовали, но ровная штукатурка тщательно и аккуратно выкрашена белой краской. Готов поспорить, что в выдвижном ящике на кухне одна ложка, одна вилка, а в посуднике одна тарелка. Сам такой. Жил тут мужик. Может, не одинокий, но совершенно точно один. Дети и женщины вносят в жизнь элемент перманентного хаоса. «Тут остановимся», — решил я. «Отелло, опусти роль ставни и поищи аптечку». Стараясь не мелькать лишний раз в окнах, я прошел самую просторную и большую комнату этого дома. Расположившись на диване, начал разоблачаться. Рана оказалась сквозной, но выглядела скверно. Мне выстрелили в спину. Вероятно, кого-то я не до конца добил. С правой стороны живота вырвало кусок мяса с мой кулак. Из раны шла темная, почти черная кровь. Повреждена печень, понял я. Даже неудивительно, что меня вырубило. «Отелло!» «Чего?» Раздалось в кухне. «Только холодильник не открывай!» Но предупреждение мое запоздало. Сомалиец уже экстренно освобождал желудок.